Глава шестая. «Они что, нас не видят?» — послышался приглушенный голос Рорка. Он, как и все мы, не сводил взгляда с экранов, на которых транслировалась ситуация в нашем районе. Сотни кораблей эксархианцев кружили над горами в поисках людей. Место нашей первой стоянки, где остались обрывки проводов и какие-то железки, уже было уничтожено, словно ксархи задались целью стереть с лица планеты любое упоминание о человечестве. Толпы брутов бегали по горам, постепенно удаляясь от нашего района. Нас просто не видели. Рорк переключил внешнюю антенну в пассивный режим приема, так что обнаружить нас по излучению ксархи не могли. А тварь, что сидит в глубинах планеты, им рассказать о нас явно забыла. Если там вообще сидит хоть кто-то. Очередная группа саранчи пролетела над нашим логовом, отправившись на юг. Я вывел на экран голограмму планеты с указанием точек высадки военных и элитных групп. Практически все находились на юге. В 10-12 тысячах километрах от нас. Считай, на другом конце планеты. Рубка Ультара вновь погрузилась в тишину. Наверное, нужно было что-то говорить, как-то друг друга поддержать, выстроить какие-то планы. Но все это казалось сейчас каким-то неправильным. «Империя нас не бросит», — заявил Вальтер. «Соларионы отправили на планету много личных элитных групп. Такими ресурсами не разбрасываются. Они обязательно что-то придумают». «Ты сам-то в это веришь?» — зло ответила Зарина. «Правящая вид соларионов даже не посмотрит в эту сторону. За Гиперион-7 отвечает герцог Элис. Если он не справится, а то и вовсе станет слабее, остальные только обрадуются». «Кирона не допустит, чтобы...» — продолжил Вальтер, но замолчал. «Не потому, что кто-то его перебил». Потому что сам осознал, что дом Киронов не станет жертвовать огромными ресурсами ради одного человека, пусть даже Виконта. Младших братьев у Вальтера много, а титул всего один. «Ладно, малыши, погоревали и хватит», — произнес я с показной бодростью. «Шустрик, ты же не против, если я немного покомандую?» «У тебя есть план?» Райан перевел взгляд на меня. «Плана нет», — честно ответил я. «Но мы его сейчас нарисуем. Калькулятор, запускай бурильщик. Пусть копает дальше». «Ой, не смотрите так на меня. Наружу сейчас не выбраться. Значит, будем искать выход в другом месте. Да и земли там осталось всего 400 метров. Пусть работает». «Логично», — кивнул Викс. «Достать мы его все равно не сможем, а его работы ксархи не ощутят». Бурильщик мы отключили сразу, как только саранча вошла в атмосферу планеты. Прошло уже 5 часов, и раз нас не нашли, можно продолжить работу. В этом плане инструктор Карс был прав. Если у солдата нет работы, он начинает думать, а думающий солдат — последнее, что нужно армии. Вот пусть и следят за тем, как работает бурильщик. Все развлечение. Едем дальше. Я посмотрел на Рорка. Техник, нужно сделать активную антенну, сигнал которой накроет всю планету. Нам нужна связь с другими группами. Консолидируемся, разработаем общую стратегию. Может, у них там все хорошо, и они уже начали эвакуацию. А мы тут сидим и страдаем. «Ксархи сразу заметят передатчик», — нахмурился Викс. «Значит, мы уведем его подальше от нашей пещеры», — парировал я. «Установим в 20 километрах с помощью герани. Проектируй так, чтобы можно было сделать сброс. Думаю, за дроном начнется охота, и, сбросив антенну, мне удастся увести твари подальше от точки сброса, чтобы они не сразу атаковали передатчик. Нам нужна связь». «Антенн нужно две», — задумался Рорк. «Первая — на отправку сообщения, вторая — на прием». «Та, что сейчас снаружи, недостаточно мощная для приема сигнала с другого конца планеты». «Я понял задачу. Сделаю». «И чего сидим?» — спросил я, не увидев немедленной реакции. «За работу, малыши!» «Следопыт, малыш, вы со мной. Поможете герань изменить, чтобы антенну к ней прикрепить». «Да, когда есть четкая понятная работа, все как-то сразу становится проще и понятней. Кругом ксархи. Так бывает. Мы живы, это главное». Векс запустил бурильщик и оставил его на Райна. Сам же с Рорком и Ланой отправился колдовать над мощными передатчиками и приемниками. Без дела остались лишь Зарина и Тариан. Стрелять сейчас было не в кого, а мериться голой силой тоже рановато. «Вроде чисто», — тихо произнес я сам для себя. Ксархи закончили сканировать горы и убрались. За последние 2 часа в доступной зоне нашего передатчика не появлялось ни одного корабля. Возможно, они сейчас ждут на Земле, ожидая наших необдуманных действий. Но и торчать вечно на одном месте было как-то глупо. Две герани поднялись в воздух и отправились к выходу из пещеры, но долететь не успели. «Глубина 1500», — произнес Райан, отвлекая меня от важной миссии. «Препятствие!» «Шустрик!» — зло рявкнул я, возвращая Герани на камни. «Вот нужно было прямо сейчас это сказать. Я тут на вылет настраиваюсь». «Груваки с тобой, что там? Интересно же». «Камень», — предположил Векс, сверившись с данными сканеров. «Бурильная установка не справляется. Головка начинает крошиться. Сигнал дальше не проходит. Либо там дальше сплошная порода, либо... золотой!» «Делаю», — ответил я, разом позабыв о геранях. К хвостовой части бурильщика был прикреплен один из моих разведывательных дронов. Пока древнее устройство ползло по шахте, от дрона не было никакой пользы. Но сейчас, когда бурильщик неожиданно попал в пустоту и начал падать, пришло время полетов. И да, бурильщик начал падать. Сканеры разведывательного дрона заработали на полную мощность, демонстрируя грандиозное обрушение змеевидного бурильщика с высоты примерно в 200 метров. Врезавшись в камни на дне огромной полости, механизм не выдержал и взорвался. Вот и нет у нас больше проходчика. Пламя вырвалось из искореженных энергоячеек, но тут же погасло. Не из-за того, что не могло гореть в подобной атмосфере. Химическому огню кислород не нужен. Пламя погасло из-за того, что на него сверху обрушилась земля. Не сговариваясь, Лана, Ториан и Орин выбежали из корабля, остановившись рядом с нелогичной аномалией. Точнее, с постепенно увеличивающейся ямой. Земля, которая когда-то закупоривала шахту, стремительно проваливалась вниз, погребая под собой останки искореженного бурильщика. Я чуть повел дрон в сторону и, включив прожектор, успел увидеть поразительную картину падающего земляного дождя. Хотя это был не дождь. Настоящий водопад, обрушивающийся в бездну. Биосигнатур в огромном пустотелом пространстве в 1,5 километрах под нами не было. Как не было и биоматериала, которым ксорхи захватывали все доступное им пространство. «Твою же мать!» — ошарашенно произнес Райан, когда луч прожектора остановился на одной весьма знакомой нам конструкции. «Золотой, это же то, о чем я думаю!» «Если ты думаешь о том, как затащить снайпера в койку, это не оно!» — ответил я, заработав мгновенный удар локтем от Зарины. «Больно было даже через призрак!» «Если ты думаешь о вратах предтечь, хрен пойми, каким образом здесь оказавшихся, придется тебя поздравить. Это действительно они. Остается только вопрос, куда они грувака всем в глотку ведут?» Еще два разведывательных дрона ринули шахту, камнем падая в глубины планеты. Я включил прожектор на одном из дронов и остановил его примерно посередине шахты. Стены были обработаны каким-то материалом, на котором не осталось ни капли земли. Гладкая, скользкая и совершенно не подверженная прилипанию. Словно поверхность окутали каким-то энергетическим полем. Дроны влетели в полость под нами, и три мощных прожектора одновременно вспыхнули, разгоняя тьму. Это оказалась вытянутая пещера высотой в 200, шириной в 300, а длиной в 500 метров. Пол был абсолютно ровным, ни единого камня, ни малейшей неровности. Пусть и измененная, но копия пещеры, в которой мы находились прямо сейчас. Бурильщик лежал погребенным на южном краю зала. Врата предтечь возвышались в северной части. Высота и ширина врат достигала 50 метров. Темная металлическая рама покрывалась узорами и символами предтечь, которые тускло мерцали бледно-голубым светом, словно реагируя на присутствие дронов. Возможно, под огромной кучей земли, что засыпало наш механизм, тоже что-то находится, но изучать это сейчас не хотелось. Я подвел один из дронов к вратам. Груда камней с той стороны выглядела завалом. Однако проход все же был. Он уходил куда-то во тьму, куда не мог пробиться даже луч прожектора. И что сразу бросилось в глаза, в этот проход вели две белые нити. Точно такие же, какие когда-то были присоединены к Эдриану. Развернувшись, я повел дрон по нитям. Одна из них обрывалась практически сразу у врат. Вторая вела к куче земли и дальше. Пролетев мимо могильного кургана с бурильщиком, я высветил прямой туннель, что уходил куда-то вглубь горной породы. 5 метров в высоту, 4 в ширину. Достаточно, чтобы по нему прошла даже тяжелая техника, не говоря уж о ксорхах. Белая нить уходила в туннель, теряясь в неизвестности. «Вот такая хрень тут творится», — произнес я, возвращая дроны обратно. Пока все молчали, Векс вовсю крутил запись камер. Больше всего его заботили две вещи. Туннель, прямой как стрела, и врата предтечь. Точнее, то, что было за ними. «Золотой, нужно изучить врата». Практически потребовал он. «Нужно», — согласился я. «Но для этого мне придется спуститься вниз. А еще мне нужен хороший передатчик. Дроны далеко без него летать не станут». «Техник?» Все посмотрели на Рорка. Тот на мгновение смутился, но тут же пришел в себя. «Что, техник?» — спросил он. «Может, для начала закончим одно дело, прежде чем влезать куда-то еще?» «Если вы забыли, то я напомню. У нас две антенны на выход имеются. На кой нам нужны врата притеч, если у всех, возможно, все хорошо, и их уже эвакуируют?» «Техник прав», — после паузы ответил Райан. «Шахту консервируем, чтобы из нее ничего не вылезло. Вначале связываемся с другими, затем думаем по поводу находки. Возражения?» «Никаких». Я поднял разведывательные дроны из шахты и отправил их в грузовой отсек корабля. «Потом заменю им блоки энергии». Переключившись на герани, я вновь поднял их в воздух. «Вылетаю!» Для того, чтобы все прошло гладко, я отправил герани в разные стороны. Мне даже удалось отлететь километров на 10, прежде чем меня заметили. «Саранча!» – произнес я, заметив мигающие лампочки. «50 единиц!» «Сбрасывай антенны!» – приказал Райан. «Не рискуй!» «Ей сбрасывать!» – ответил я, нажимая кнопки. Созданные Рорком устройства грохнулись на камни. Мои же герани полетели дальше, уводя противника. «Так, возвращать их нельзя. Значит, сейчас повоюем. Посмотрим, насколько хороши ксорхи». «Золотой, отдай мне управление оружием дронов». Неожиданно послышался голос Зарины. «Занимайся маневрами». Многозначительно произнес я. Эхо уже вовсю готовился демонстрировать собственную силу, так что вмешательство Зарины никак не вписывалось в наши планы. «Просто отдай мне работу с пушками, груваков тебе в задницу!» Зло заявила Зарина. «Ты не сможешь сделать то, что могу я!» «Подробности будут?» Спросил я, уже прекрасно понимая, что задумала Зарина и почему она потребовала себе контроль над вооружением дронов. «Нет!» — огрызнулась девушка. «Нет подробностей, нет пушек!» — ответил я. Зарина прокололась на приеме императора. Все видели белый туман, что из нее вылетал. Эту тему мы не поднимали, считая, что рано или поздно девушка сама нам все расскажет. Но время шло, а рассказа все не было. Либо Зарина сознается в том, что у нее есть личностная матрица, либо сидит на заднице ровно и не отсвечивает. Тайно она тут устраивать собралась. Хватит того, что тайна есть у меня. «Золотой!» Зарина только что не рычала. «Он прав», — холодно произнес Векс. «Ты хороша в обращении с обычным оружием. Другие твои навыки под сомнением». «Да идите вы все знаете куда!» — выругалась Зарина. «Хорошо, я расскажу вам, груваки, вас всех дери. Но потом. Контакт через 20 секунд». «Передаю управление». Я подключил Зарину к системе управления дронами, резко уходя к земле, уклоняясь от плазменных шаров. На поверхность вылезли драксы и, по всей видимости, решили, что два боевых дрона — отличная цель для завтрака. Завтрак не удался. «Контакт!» — крикнула Зарина. «32 единицы! Атакую!» Плазменные пушки дрона, улетевшего на север, выплюнули залп чистой энергии. И два корабля ксорхов закончили свое существование. Оставшиеся ринулись на перехват. Но им пришлось держаться выше. Я летел у самых камней, используя рельеф в свою пользу. Это на словах саранча ксорхов мелкая. Так-то это довольно крупная и местами неповоротливая корыта. «Второй контакт!» Зарина была полностью поглощена происходящим. «43 единицы! Атакую!» Южный дрон тоже завел песнь смерти, заставил вспыхнуть сразу три корабля ксорхов. «Эффективность 80% от моей», — с нотками ревности ответил Эхо. «Я бы сделал все качественней». Реагировать на слова Эхо я не стал. Некогда было. Мир для меня изменился, превратившись в два равносильных и параллельных потока информации. Северный дрон на одной стороне, южный на другой. Руки двигались независимо. Левая управляла одним, правая — другим. Эхо помогал координировать, но нагрузка была чудовищной. «Груваки вас всех!» — выдохнул Орин. «Золотой, как ты это делаешь?» «Никак!» — прорычал я сквозь зубы. «Оно само!» Северный дрон нырнул в ущелье, и саранча последовала за ним плотным роем. Тупые камикадзе. «Все, что осталось от них — огненные шары контакта с камнями. Летать научитесь!» «Дракс!» — крикнул Райан. «Вижу!» Ответил я, уходя дроном резко вверх. Ксорх, что управлял своим роем, разобрался, что делать, и начал гасить нас навесными снарядами. Да, я подставился под удары саранчи, но Зарина не дремала. 6 ракет отправились в полет, и когда я ушел от снаряда Дракса, 6 ксорхов перестали существовать. Мои руки двигались в бешеном темпе. Северный — резкий разворот влево, южный — спираль вниз. Плазменные пушки обоих дронов продолжали методично уничтожать цели. Зарина стреляла из 2 дронов одновременно и каждый раз попадала. «Северный — энергия 40%, — предупредил Викс. Южный — 38%. Северный дрон устремился к узкому проходу между скал. Саранча сбилась в плотную группу, преследуя его. «Сейчас! — выкрикнула Зарина. Дрон развернулся на 180 градусов, зависнув на месте. Все системы вооружения открыли огонь в упор. Взрывы следовали один за другим. Одновременно южный дрон выполнил то же самое у другого ущелья. Огненная стена поглотила преследователей. «Северный 38», — пробормотал Райан, считая сбитых сорхов. «42», «45», «Южный 31», «35», — вторила ему Лана. «Энергия критическая», — предупредил Викс. «Северный на 15%, южный на 12%». «Еще чуть-чуть», — прошептала Зарина, и я услышал в ее голосе что-то нечеловеческое. «Тарань!» Ухмыльнувшись, я направил дроны в ближайшие цели. Сбить камикадзе другим камикадзе — это верх военного искусства. Рубка Ультара погрузилась в тишину. 86, — тихо произнес Векс. «Двумя дронами! Это аномально и нелогично!» «Это трындец, как логично!» — выдохнул я, чувствуя, как руки дрожат от перегрузки. «Техник, что со связью?» Судя по тяжелому дыханию, дергать Зарину и требовать объяснений сейчас бесполезно. Нужна пауза. «Техник, врубай антенну на прием», — приказал Райан. «Посмотрим, что творится на планете». Рорк активировал систему. Несколько секунд шипел только статический шум. Затем в эфире прорезался четкий холодный голос. «Соларион, командир отряда специального назначения «Тень». Обращаюсь ко всем, кто меня слышит. Транспорт уничтожен. Мы потеряли поверхность. Находимся под землей. Связи с Империей нет. Орбитальная станция уничтожена. Флот разбит. Всем, кто слышит и способен передвигаться под землей, мои координаты». Лирен Соларион произнесла координаты, которые Райан тут же отметил на проекции планеты. Голографическая карта вспыхнула красной точкой в южном полушарии. 12 тысяч километров. Все, как я и предсказывал. «Это не трындец. Это что-то значительно большее». «Сейчас под моим командованием 3720 человек. Если вы не можете последовать ко мне, есть 2 другие крупные группы, которые вышли с нами на связь. Их координаты. Объединяйтесь. Если не можете объединиться, сражайтесь. Помощь придет не скоро. Система блокирована. Это Лирен Соларион, командир отряда...» Текст начал повторяться. По всей видимости, запись. И вновь в рубке Ультара повисла тишина. На планету высаживалось около 50 тысяч военных. Элиты Империи. Лучшие из лучших. Это масштабная операция, которая должна была принести всем почет и награды. Вместо этого она привела к катастрофе. «Я же все еще рулю?» — посмотрел я на Райна. Тот кивнул, подтверждая право принимать решение. Положив руку на панель управления, я какое-то время собирался с мыслями, глядя на 3 красные точки на карте. 3 группы выживших в океане мертвых. Потом нажал на кнопку и произнес. «Говорит Золотой, вольный отряд наемников-малыши. Наши координаты». Я продиктовал цифры, наблюдая, как Векс отмечает нашу позицию на карте синей точкой. «У нас есть точка эвакуации, врата Притеч. Долго общаться не сможем, так как сорхи жрут всю технику. Глубина залегания точки эвакуации 1,5 километра плюс-минус 100 метров. Горная порода, белая сеть ксорхов. Не самые приятные водные, но вы справитесь. Все, кто меня слышит, тащите сюда свои задницы. Будем их вытаскивать». Пауза. 10 секунд, 20. Статический шум. «Золотой!» В эфир пробился живой голос Лирен. Он сильно отличался от того, что было на записи. В нем звучала усталость. «Куда ведут врата?» «На другую планету», — соврал я без зазрения совести. «Детали сейчас выясняем. В нашем распоряжении есть фрегат. Протащим его через врата и улетим на нем из этой дыры. Не нравится мне здесь?» Долгая пауза. Я представил, как Лирен смотрит на карту, просчитывает варианты, оценивает шансы. «Говорит Лирен Соларион. Обращаюсь ко всем выжившим». Ее голос стал громче. «Все слышали слова Золотого. Выдвигаемся к точке эвакуации. Ксорхи контролируют поверхность. Движемся только под землей. Золотой, дождитесь нас!» «Ждем! Не сдохните по дороге!» — успел произнести я, прежде чем передающая антенна превратилась в огненный шар. В нее врезался один из кораблей ксорхов. «И вот и все!» Я отключил передатчик и откинулся в кресле. «У нас есть 2 месяца, чтобы придумать, как пропихнуть фрегат через 1,5-километровое игольное ушко и разобраться, куда на самом деле ведут ворота. Еще нужно понять, как удержать пещеру, если ксорхи до нее доберутся, и как прокормить всех, кто к нам прибудет. Какая же красота, когда есть понятная работа и четкие задачи!» «Ты в самом деле думаешь, что мы это сделаем?» — тихо спросил Вальтер. «А у нас есть другие варианты», — парировал я. «Нет, вот и отлично. Значит, будем делать невозможное снова. Но вначале снайпер хочет нам всем что-то рассказать. Ведь хочет?» Гиперион-7. 12 тысяч километров от врат предтеч. Лирен Соларион изначально была против этой операции. Она не нравилась ни ей, ни ее господину. Арис Соларион до последнего отстаивал свою группу. Но приказ императора был предельно ясным. Все личные отряды специального назначения ветки герцога Элиаса Солариона должны принять участие в ловле или уничтожении ретранслятора. Проблемы начались практически сразу, когда Лирен узнала, кого поставили командовать операцией. Генерал Маркан Тиранов – один из глупейших и наиболее коррумпированных вояк их сектора. Служба внутренних расследований уже вовсю копала под него, так что Тиранову светила даже не каторга, смертная казнь. Вот он и ухватился за возможность покомандовать, бездарно уничтожив весь выделенный ему флот в бою с 4-й сердцевиков. Это был даже не бой, избиение. То, что удалось каким-то чудом уничтожить 3 ксорхов, не более чем самоотверженное действие погибшего экипажа, решившего взять сердцевики на таран. Понимая, что дело пахнет неприятностями, Лирен заранее позаботилась о путях отхода. На спутнике Гипериона-7 был установлен ретранслятор, который позволил бы связаться с Империей. На планету были спущены несколько запасных кораблей, способных унести всю ее группу прочь. Но все оказалось напрасным. Ксорхи словно предугадали безумные действия генерала Тиранова. Когда тот осознал, что 4-й сердцевик приближается, он запаниковал и вызвал в систему весь резерв, какой только был ему доступен. Да, это помогло уничтожить тяжелый корабль ксорхов, но это же и стало спусковой кнопкой для активации тщательно подготовленной ловушки. Спутник превратился в рой. Кто бы мог подумать, что сердце поселится не на планете, а внутри спутника. Мало того, что оно там спряталось, экранирующее белое волокно окутало весь спутник, скрывая ксорхов от любого сканирования. Атака была неожиданной даже для Лирен. Разом была потеряна связь с Империей, а также все корабли стали бесполезными. На планете, над которой появился рой, нельзя летать. Все, что оставалось, уходить вглубь планеты, подальше от коммуникации. Бурильщики работали на пределе, и все это время Лирен без остановки собирала остатки армии. Господин обязательно за ней придет. Он не бросит свою помощницу. Но тяжело сходу прийти на помощь в систему, закрытую для гиперпрыжков. Придется двигаться своим ходом, а это время. Много времени. Месяцы, если не годы. Поэтому требовалась армия. Даже не так. Требовались ресурсы. Лирен не обманывала себя. Большинство военных не выживут. Они не готовились к чему-то подобному. Все, на что они годятся, стать источником ресурсов. Оружие, энергоячейки, броня, провиант. Да, цинично и жестко, но иначе не выжить. Тень должна выжить. Господин должен получить свою помощницу обратно. Бруты ползли без остановок. Сутки сражений сказывались даже на железной Лирен. Руки болели от непрерывных ударов мечом. Броня покрылась трещинами. Энергоячейки приходилось менять каждые 3 часа. Возникли предательские мысли о том, что все напрасно и господин не вернется. Как неожиданно, в эфир пробился голос, услышать который помощница Ариса Солариона совершенно не ожидала. «Говорит Золотой!» Лирен замерла на месте, чуть не пропустив удар Брута. «Командир!» — прокричал Тень-2, заметив, что командир замерла. Его меч разрубил ксорха, спасая ее. «Все хорошо!» — ответила Лирен. «Подмени!» Отойдя чуть в сторону, Лирен с удивлением заметила, как быстро начало биться ее сердце. «Аномальное везение!» «Именно так господин называл способность Золотого оказываться в нужном месте в нужное время. Неужели это проявление того самого везения? Координаты уже появились на тактической карте, и особого восторга это не вызывало. 12 000 километров. Золотой, куда ведут врата?» — спросила Лирен, обозначая свое присутствие. Требовалось время, чтобы все обдумать. Пришел ответ. Причем такое, что кто-то из ее теней даже радостно вскрикнул, нарушив все протоколы. «Корабль! Врата на другую планету! Возможность вырваться из этого места!» Золотой явно врал про другую планету. Врата предтеч никогда не вели просто на другие планеты. Они были частью транспортной сети, соединяющей ключевые точки галактики. Но сейчас это не имело значения. Главное — выбраться живыми. Разобраться с вратами можно потом. Аномальное везение. Что ж, Золотой, придется тебе довериться. Потому что ничего другого сейчас не остается. Оценив ресурсы бурильщиков, запасы энергоячеек и провианта, Лирен холодно усмехнулась. Это будет нелегкое путешествие. Крайне нелегкое. Говорит Лирен Соларион. Обращаюсь ко всем выжившим.